11 марта. Марте хотелось как-то выразить свою благодарность Маше. Поэтому, когда Ян, репетитор по китайскому, оплывший студент старших курсов педагогического, предложил съездить на день в Хэйхэ фонарем, она с радостью согласилась, при условии, что можно будет взять подругу. Ян давно подрабатывал кирпичом. Без уплаты пошлин и таможенного оформления один человек мог ввести в город Б через границу только два баула вещей для личного пользования. Кирпичи набирали группу фонарей, людей, на которых распределялась партия товара. Фонарю полагались билеты в обе стороны и 600 рублей суточных. Взамен фонарь протаскивал через пункт досмотра две тяжеленные сумки. Это была отличная возможность бюджетно съездить в Хэйхэ. Ян помог с документами, и в назначенный день Марта с Машей утрамбовались в промерзлую тесную пуму, возившую через подернутый корявым льдом Амур. Пассажиры приплюснутого небольшого судна на толстой резиновой подушке казались космонавтами, поднимающимися на борт корабля, который отправляется на Луну. У Марты возникло желание обернуться и помахать несуществующим журналистам и зевакам, но вслед смотрело только унылое серое здание таможни. Зажужжали винты, и пума двинулась, подгоняемая оранжевыми лопастями в сторону Китая. «Глянь, там застряли!» Пассажиры прильнули к иллюминаторам. В нескольких метрах в черном просвете речной воды завалилась на бок другая пума. Видимо, напоролись на острую льдину. Подушка судна одрябла. Крохотный дальневосточный «Титаник» жалобно белел на фоне яркого синего неба. «За ними уже выехали, не переживайте. Опасное время, надо ходить аккуратно!» — крикнул сквозь вой винтов капитан. «И почему они называются пумы? Похоже, скорее на каких-то насекомых». Маша поежилась и сжала руки в шерстяных варежках в кулачки. Потерпевшая аварию судно осталось позади, и вот уже космонавты из экспедиции Марты, ощущавшие себя командиром, семенили по неровному деревянному помосту в сторону китайской таможни. Марта обернулась на город Б. Отрезанный причудливыми, вспученными льдинами родной берег казался далеким, нереальным, дома игрушечными. Марта сделала глубокий вдох. Всего несколько сотен метров, а воздух уже другой. Колючий, наполненный чужими запахами. За границей всегда становится легче, пусть и ненадолго. Первые несколько дней или хотя бы часов проблемы и тревоги не могут тебя достать, как будто не успели на твой рейс, и им придется ехать следом. Они еще нагонят тебя, конечно, но не сразу. К застрявшей на середине реке пуме тем временем подошло судно на целой пухлой подушке, и маленькие темные фигурки, казавшиеся муравьями, перепрыгивали на соседний борт. Целью школьников всегда был торговый центр у границы — Юаньдун. Обитое дешевыми пластиковыми панелями здание снаружи виделось небольшим, а внутри оказывалось необъятным. Большая часть женщин из группы разбежалась, как и следовало ожидать, по меховым отделам. Но Марту с Машей шубы не интересовали. Проходя мимо шкурок несчастных животных, висящих флагами синтетических спортивных костюмов и отделов техники, мигающих зелеными и розовыми огоньками, они высматривали бижутерию и косметику. Пахло дешевым клеем и сухофруктами. Вдоль рядов важно прохаживалась зеленоглазая коренастая китаянка, владелица центра, которую все знали в лицо. Наконец, нужные прилавки. Марта с Машей жадно разглядывали плоды безудержной фантазии китайских ремесленников. Юаньдун был единственно доступным детям города Б Диснейлендом. «Бери, что хочешь. Дарю». Марта украла у матери 1000 рублей из конверта. Пусть думает, что клиент не доплатил. Солидная купюра и суточные были обращены в юани. Аккуратная стопка жгла карман. Наконец-то они поменялись местами, и теперь Марта играла роль щедрого дарителя. Маша обвела глазами бижутерию, вываленную на прилавок точно из пиратского сундука. «Цена хорошая, качество хорошее. Бери, девушка!» За столом старый китаец с невероятно длинными седыми бровями и добрыми смеющимися глазами провел рукой над своими сокровищами. Маша повертела в руках заколку с эмалированными бабочками. «Это сколько?» 10. Старик выставил вперед две сухие сморщенные ладони, растопырив пальцы. На прилавке в рядок стояли брелоки-обезьянки, похожие на тот, что был у Марты, только попроще, без камешков в глазах, из крашенного пластика. Китайцы умудряются подделывать не только западные бренды, но и собственные марки. «Давай я тебе такую куплю. У нас будут одинаковые. Ну, в честь года нашего рождения». Марта подхватила черную обезьянку за карабинчик. «За 10 заколку и брелок, давай?» Марта оперлась руками о прилавок, будто готовилась перепрыгнуть через невысокий стул и задать взбучку маленькому китайскому старичку. Торговаться она умела и любила. Это была игра, битва характеров. 20. Продавец обиженно нахмурил свои косматые брови и сложил руки на груди. «Тогда мы уходим», — с азартом выдала Марта заранее подготовленную фразу, схватила Машу за руку и решительно двинулась дальше по коридору. «Стой! Стой! 15! Ни тебе, ни мне!» Старик махал руками, ожидаемо развернувшейся Марте. Она знала, что на этом моменте победа одержана. 12. И не юанем больше. И коробочку». Марта изобразила руками открывающийся кубик. «Для обезьянки». Китаец пробормотал что-то за ширму. Выглянул, и сразу исчез парень со всклокоченными черными волосами, как будто отливавшими медью. Через пару секунд парень снова высунулся, буквально на мгновение, и протянул старику коробочку. Левый глаз у него заплыл вздувшимся синим шаром. Нос был исчерчен кровавыми царапинами, но правый глаз смотрел внимательно, с любопытством. Было в этом лице что-то притягательное. Парня хотелось рассмотреть, узнать, как он выглядит без синяков. После набега на торговый центр Марта с Машей, довольные несколькими успешными сделками, направились в ближайшую чуфаньку за углом. В кафе у Наташи они заказали кучу блюд, прекрасно понимая, что с огромными порциями, какие подают в Хэйхэ, обошлись бы и одной тарелкой. Стол едва не трескался от количества нагроможденной на него еды. Марта с Машей уплетали дымящиеся побеги чеснока, лоснящуюся хэйхэйскую закуску, ароматные чесанчи и хрустящие габаджоу. Смеялись, держались за руки и мечтали о будущем. Они вместе поедут в Москву, поступят в МГИМО и забудут всех одноклассников, глупые разборки и город Б. Так счастливы, как в ту поездку, они не были никогда. И не будут никогда после, была уверена Марта. Приближалось время обратного рейса. Марта поняла, что тревоги, оставленные в городе Б, нагнали ее. А так хотелось, чтобы они пошли ко дну вместе с поврежденной пумой.